Второе. Экологическая проблема. Научные, социально-философские и этико-гуманистические аспекты. Взаимодействие человека и природы. В чем сущность экологической проблемы? В поисках выхода из экологических трудностей. Научно-технический прогресс и экология. Глобальный характер экологических проблем. Взаимодействие человека и природы. Зависимость человека от природы, от естественной среды обитания, существовала на всех этапах человеческой истории. Она, однако, не оставалась постоянной, а изменялась диалектически противоречивым образом. С одной стороны, по мере развития производительных сил общества, по мере того, как взаимоотношения человека с естественной средой обитания все более опосредовались создаваемой им второй природой, человек повышал свою защищенность от стихийного буйства природы. Совершенствование одежды, создание обогреваемых и искусственно охлаждаемых жилищ, строительство дамб, защищающих от наводнений, и сейсмостойких сооружений – все это и многое другое позволяет не только обеспечить более стабильные и более комфортные условия существования, но и осваивать для обитания и для продуктивного труда все новые территории Земли, а теперь и ближнего космоса. Наряду с этими процессами, ослабляющими зависимость человека от природы, с развитием производительных сил связана и другая тенденция – в орбиту человеческой деятельности вовлекается неуклонно расширяющийся спектр процессов, явлений и веществ природы, которые к тому же используются с нарастающей интенсивностью, так что человеческое общество втягивается во все более тесные и многообразные связи с миром окружающей природы. Изобретая, скажем, способы получения и использования железа и его сплавов, человек резко увеличивает свое могущество во взаимоотношениях с природой. Вместе с тем, с течением времени, само развитие цивилизации оказывается зависимым от имеющихся на планете запасов железных руд, от их разведки и хозяйственного использования. Или возьмем другой пример. Уголь и нефть долгое время использовались почти исключительно в качестве топливно-энергетического ресурса, попросту говоря, сжигались. Однако затем, помимо такого их применения, человечество научилось получать из угля и нефти обширнейшую гамму продуктов самого разнообразного применения. Так, современная нефтехимия производит порядка 8000 видов продуктов различного назначения. Подобного рода примеры можно множить до бесконечности, и каждый из них будет раскрывать все ту же тенденцию возрастающей зависимости человека от природы. В наши дни эта зависимость нередко обнаруживается крайне драматическим образом, поскольку масштабы применения многих видов ресурсов, необходимых для хозяйственной деятельности, да и просто для существования человечества, приводят к исчерпанию имеющихся на планете запасов этих ресурсов. В большей или меньшей мере это относится к рудам черных и многих цветных металлов, к имеющимся на Земле запасам нефти и угля, воды и древесины и так далее. Подсчеты специалистов говорят о том, что при сохранении сложившихся тенденций экономического развития, связанных с быстрорастущим потреблением этих видов ресурсов, их запасы окажутся исчерпанными через несколько десятков лет. Мы видим таким образом, что не только человек зависит от природы, но и сама окружающая человека природа зависит от него, от масштаба, формы, направления его деятельности. И эта зависимость природы от человека проявляется не только в интенсивном, достигающем предельных значений, вовлечении в его деятельность природных ресурсов, но и в глубоких и нередко негативных воздействиях самой этой деятельности на окружающую среду. Взаимодействие человека и природы, общества и среды его обитания в результате бурного роста промышленного производства во всем мире, причем производство, которое опирается на существующие многоотходные технологии, достигло предельных критических форм и размеров. во весь рост встал вопрос об угрозе самому существованию человечества вследствие исчерпания природных ресурсов и опасного для жизни человека загрязнения среды его обитания. Именно этими противоречиями во взаимоотношениях общества и природы и определяется существо экологической проблемы. Все более интенсивно потребляя природные ресурсы с помощью колоссально возрастающих по своей мощи технических средств, человечество в прогрессирующей форме улучшало условия развития своей цивилизации и своего роста как биологического вида. Однако, завоевывая природу, человечество в значительной мере подорвало естественные основы собственной жизнедеятельности. Известно, например, что за последние 500 лет при участии человека было истреблено до 2/3 покрывающих землю лесов. Но самый мощный удар по биосфере был нанесен за время, начиная с конца XIX века и в особенности в нашем столетии, когда стало развиваться индустриальное производство. С одной стороны, оно принесло, разумеется, значительные блага. За последние 100 лет человечество увеличило в 1000 раз энергетические ресурсы. Общий объем товаров и услуг в развитых странах удваивается теперь каждые 15 лет, и наблюдается тенденция к сокращению этого срока. Однако, соответственно, удваивается и количество отходов хозяйственной деятельности, засоряющих и отравляющих атмосферу, водоемы, почву. Современное производство, взяв от природы 100 единиц вещества, использует 3-4, а 96 единиц выбрасывает в природу в виде отравляющих веществ и других отходов. В расчете на каждого жителя индустриально развитых стран ежегодно из природы извлекается около 30 тонн вещества, из которых лишь 1-1,5% принимает форму потребляемого продукта, а остальное составляет отходы, обладающие нередко весьма вредоносными свойствами для природы в целом. В итоге заметно снизилось самоочищение биосферы, которая уже не справляется с инородным грузом, выбрасываемым в нее человеком. Накопление углекислоты в атмосфере, запыленность возросли во многих городах в десятки раз и глобально на 20% по сравнению с состоянием в начале 20 века. В результате образования вокруг Земли слоя углекислого газа, покрывающего ее подобно стеклянному колпаку, появилась угроза неблагоприятного изменения климата, при котором наша голубая планета уже в течение ближайших десятилетий может превратиться в огромную теплицу с возможным катастрофическим эффектом, изменением энергетического баланса и постепенным повышением температуры, что приведет к превращению плодородных до сих пор районов в засушливые, к поднятию уровня воды в океанах и затаянию полярных и дрейфующих льдов, и затоплению множества прибрежных земель и городов. Возникла опасность нарушения баланса кислорода, разрушения озонового экрана в нижней стратосфере при полетах сверхзвуковых самолетов, а также вследствие широкого использования на производстве и в быту фреона. Разрушение этого экрана на 50% в 10 раз увеличит ультрафиолетовую радиацию, что резко изменит условия существования животных и людей. Увеличилось загрязнение мирового океана, и оно проявляет тенденцию стать глобальным. Все это в очень существенной степени и весьма отрицательно влияет на состояние здоровья людей, на производительность их труда и творческую деятельность, требует возрастающих капиталовложений для поддержания плодородия земель и очистки водоемов, так как вода в них делается непригодной для хозяйственного и бытового использования. Загрязнение природной среды химическими, физическими и биологическими агентами и появление в связи с этим устойчивых к лекарствам и ядам микробов и сельскохозяйственных вредителей, увеличение количества и видов ионизирующих излучений приводит, кроме всего прочего, к росту мутагенного действия этих факторов на людей, то есть к патологическому изменению их наследственности. Результат появления большого числа врожденных пороков развития, наследственных заболеваний и возрастания генетически детерминированной предрасположенности к тяжелым и хроническим болезням, что подрывает жизнеспособность людей, ведет к их генетическому вырождению. По расчетам ученых, повышение естественного фона радиации всего на 10 рад может привести к появлению в каждом новом поколении 6 миллионов наследственно отягощенных людей. Из опубликованных Американским национальным институтом рака данных о смертности от различных видов рака следует, что не менее 60% случаев раковых заболеваний из 500 тысяч в год вызывается различными канцерогенными факторами окружающей среды. В результате деятельности человека, в особенности в последние десятилетия, в дикой природе к настоящему времени исчезли многие виды животных и растений. Не менее тревожно и то, что происходит неуклонное падение численности и сокращение ареалов других видов. Примечание. Фишер Саймон Винсент. «Красная книга. Дикая природа в опасности». Москва, 1976 год.